Врен впал в панику и не двинулся со своего столика. Но, может быть, это и было самым верным его решением. Зато к девчушкам подскочили Саша и Игорек, враз бросившие свои нарды. «А мы вам что, не нравимся, девушки?» — спросил игриво прекрасный Саша, тряхнув шикарной черной гривой волос. «Ты мне нравишься», — заявила вдруг почти мужским голосом красавица. «Выпить-то хоть найдется?» «А как же?» — подмигнул Саша. «Ишь ты!» — подумал Вейн. «А ведь не казался бойким. Хочешь коктейль? У нас лучшие коктейли в Москве, клянусь мамой». «Все вы клянетесь, особенно грузины», — презрительно сообщила толстушка. «А потом сдерешь черт те сколько!» Но Саша был на высоте. Спасая реноме клуба, он сейчас будет поить на свои этих поблядушек. Вейн отметил это в своем блокнотике и сказал: «Грузины денег с женщин не берут». И спросил: «А чем будем закусывать?» Игорек сказал: «Давайте заказ». Девицы, правда, поскромничали, заказали по коктейлю и мира, и по тосту. Витюша сел за фортепиано и запел: «Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь». Игорек принес коктейли, и они все, усевшись за столик, стали пить, болтать и хохотать. Красавице явно нравился грузин, наполовину армянин московского розлива, и она, не стесняясь, и мира был самым крепким коктейлем, лезла к нему с поцелуями, шептала что-то на ухо. Тот делал большие глаза, смеялся, качал головой. Потом красавица пошла танцевать с Сашей, а Игорек подхватил чернявую. Толстуха осталась одна, и тут же к ней подошел Стас, который до этого был где-то у входа. Они тоже стали танцевать. Незаметно исчезла Лина. Правильно сделала. Она не для таких гостей. Девицам здесь, видимо, понравилось. Они одни. Обслуга по первому разряду. Классные ребята. Правда, ясно, с них ничего, кроме ужина, не получишь, зато погуляешь. И они расслабились и стали гулять. Уже пели песни, заказывали Витюше музыку, требовали коктейлей. И Вейн понял, что пока еще никого нет, девок надо потихоньку выпроводить, но элегантно и не обидно. Он подозвал Стаса. Как-то так получилось, он оказался главным администратором, гардеробщиком и в конечном итоге вышибалой, и спросил: «Что нам делать, как думаешь? Их нужно уводить». Стас задумался, аж лоб пошел волнами морщин. «Не знаю, Вейн, простите, Вальдемар Петрович, может, отпустить парней, с ними погулять? Мол, мы сегодня еще не открылись, так, в порядке опыта, на час. А ребята пусть им объяснят, что у нас без бабок делать нечего, и клуб не для молоденьких, а... ну и так далее». В этом что-то было. Вейн сказал: «Я согласен. Выбирайте, кто что будет говорить, но отсюда их метлой, элегантной и изысканной». И засмеялся. Стас тоже. И Вейн подумал, что и Стаса можно приручить и сделать из него, если уж не совершенно порядочного человека, то вполне приемлемого. Поживем — увидим, удастся ли это Вейн. Но сейчас Вейн был в эйфории действия и первого дня работы бомбина. Стас что-то легко шепнул Игорьку, и совсем скоро компания, состоящая из пятерых, выкатилась из клуба. «Девицы!» — крикнул Вейн. «Чао, бомбино!» Скоро вернулся Игорек и чуть позже Саша. Они оба хохотали и сквозь хохот рассказывали, как девицы предлагали себя тут же, во дворе. А красавица заявила, что теперь все деньги, что заработает на старых и пузатых, будет тратить на Сашу. А она, ее зовут Ирма, та еще, конечно, Ирма, в него по-страшному влюбилась и обещала содержать и... В общем, забавный случай, но наводящий на размышления. Как бы не погорели они с клубом для дам. Каких таких дам? Откуда они? Вейн опять запаниковал. Раздался еще звонок. Но прежде чем Стас и Ян откроют дверь, вернемся на минут 15 раньше. По московским переулкам гуляли в это время наши старые знакомые, полузабытые вами и мной, Касьян и Олик. Роман их еще был в разгаре, но уже давал сбои в силу причин, о которых написано многими страницами ранее. И сейчас Олик тихо начинала злиться. Касьян не волок ее домой, хотя они были совсем недалеко от Гоголевского бульвара и Метростроевской. А ныне Остроженки, где он жил, мог бы не таскать ее по этим старым и дряхлым переулкам, восхищаясь каждой развалюхой, а пригласил бы в кафе, если уж не домой. Они медленно добрели до переулка, где находился клуб «Бомбина», и Касьян, со страстью коренного и любящего свою столицу москвича, стал рассказывать, что вот сейчас они подойдут к одному дворику, закрытому со всех сторон, а внутри там находятся, можно сказать, останки первого в советском государстве и тогда единственного кооператива театральных работников. Когда-то здесь жили братья Хенкины, Великая Барсова, Гоголева, Яблочкина и многие другие, а теперь внуки и правнуки все распродали. Они подошли к железной оградке, и Касьян воскликнул: «Ну, что я говорил, смотри, клуб «Бомбина», для дам», ну и так далее, поняла?» Олег прочла небольшую, весьма пристойную, немного подсвеченную табличку с разъяснением, что за клуб и когда работает, и сказала с интересом: «А у них сегодня открытие, зайдем?» Касьян засомневался, стоит ли. Раз открытие, то значит пьянка, тусовка, и наверняка по пригласительным. Погонят их или деньги такие сорвут. Не жалко денег, в конце-то концов, но эти открытия и презентации с разрезаниями ленточек, освещением и потом полным бордельера. Олик надулась. «Всегда ты что-нибудь найдешь не то. Я замерзла. Ветер прямо пронизывает. Вот простужусь, будешь ты виноват». «Хорошо», — вздохнул Касьян, — «пойдем. Но запомни, что я предсказал. Точно так и будет, если еще пустят». «Ладно, тогда я буду слушаться тебя целую неделю», — обрадовавшись, пообещала Олик. Вот так они появились в клубе «Бомбина». Открыв дверь, Стас увидел парочку и несколько растерялся. Только-только выпроводили девок, а тут парочка. Поедят и попьют они, конечно, за свой счет. Но ведь ни шоу, ни остального быть не может. И Стас вдруг засомневался в самой затее клуба. Не пускать? Сказать, что у них чисто рабочее открытие и вообще не открытие? Или пустить? Но он был один перед дверью с этой парочкой. Посоветоваться не с кем. Не бежать же к ВН, сказав парочке, постойте здесь. А парочка ничего, молодые. Девчонка прихорошенькая, каких он всегда любил, румяненькая, с блестящими глазками, роскошными волосами и фигурка. Все на месте, что надо. Парень постарше, посуше, но тоже не вахлак. Одет, причесан, светлый, кудреватый, с приятным и необычным лицом. Небольшие глаза, но какие-то очень пристальные и яркие. Хороший мужской нос с горбинкой и острые скулы. Парень заметил замешательство Стаса и, обращаясь к девушке, сказал: «Я же говорил, что нас здесь не ждут. Пойдем». Тут Стас на свой риск решил их пустить. Все же прибыль. И потом. Ему стало как-то неловко держать их на пороге. И он приосанился и сказал: «Простите, просто у нас сегодня как бы репетиция открытия. Мы никого не приглашали. Кто придет, тому рады. Проходите, пожалуйста. Мы час как открылись, вы у нас вторые гости». «Но никого же в зале нет», — Стас Ян добавил с улыбкой. «Те забежали на минутку, как говорится, глянуть». Все это он говорил уже на ходу, проводя парочку в зал. А там, у столика ВН, собрались в кучу все работнички, пока безработные. На шаги вошедших они обернулись, и у всех на лицах была такая растерянность, что Касьян рассмеялся и сказал: «Понимаю, клуб только для дам, но вот мой пропуск». А она очень хотела посмотреть, что тут у вас. А вдруг ей понравится? И я останусь не у дел? Все это он произнес легко и весело, а сам цепко рассматривал. Что же за клуб? Ясно,